Прошло 2 недели, и из Праги от Кусковой пришло известие, что Екатерина Павловна была у нее и сказала ей, что ездила в Лондон с целью повидать Муру и уговорить ее отдать архив Горького, доверенный ей 2 года тому назад, для увоза в Россию. Но Мура отказала ей в этом, и Екатерина Павловна была сердита на нее. Мы не умели в те годы делать некоторые выводы из известных нам фактов, которые сейчас, в свете происшедшего, кажутся очевидными. Летом 1935 года Мура отказалась отдать архив Горького для увоза его в Москву, а весной 1936 года в Норвегии была сделана попытка выкрасть бумаги Троцкого из дома, где он тогда жил. А вскоре после этого на Муру было оказано давление кем-то, кто приехал из Советского Союза в Лондон с поручением и с письмом к ней Горького. Перед смертью он хочет проститься с ней. Сталин дает ей вагон на границе. Она будет доставлена в Москву и в том же вагоне доставлена обратно, в Негорелое. Она должна привезти в Москву его архивы, которые ей были доверены в апреле 1933 года. Иначе он никогда больше не увидит ее. Человек, который передаст ей это письмо, будет сопровождать ее из Лондона до Москвы и затем из Москвы в Лондон. На этот раз она сказала об этом Локкарту, и Локкарт был единственный человек, который немедленно сделал вывод из этого факта. Он прямо ответил ей, что если она бумаг не отдаст, их у нее возьмут силой. При помощи бомбы, или отмычки, или револьвера. С весны этого последнего года в своей жизни Горький болел. И болел серьезно. Серьезнее, чем все последние годы. Он жил в Крыму, в Тесселе, и даже летом считалось теперь опасным везти его в Москву. Между тем, в июне 1935 года в Европе затевался новый конгресс. На этот раз не антивоенный, а в защиту культуры. Он был назначен на 21 июня в Париже, и на приезд Горького рассчитывали все. Он был избран в президиум, то есть и Мальро, и Жид. Это было за год до его разочарования в Советском Союзе. И Арагон, и Барбюс, и вживший в это время в Париже Эренбург. Первым из русских приехал Алексей Николаевич Толстой. Ожидали со дня на день Бабель, Пастернак, Луппол, будущий муж Тимоши, и другие. Михаил Кольцов, позже ликвидированный, был в эти годы корреспондентом «Правды» в Париже и принимал близкую участие в организации Конгресса. Он встречал и расселял приезжих из Советского Союза. Постепенно появились Всеволод Иванов, Н.С. Тихонов, Тычина, Панферов, Корнейчук, Киршон, Щербаков. Ни в одном письме